Кот Бегемот World, исполни три моих желания. Первое, я хочу, чтобы ты прочитал мой комментарий. Второе, я хочу, чтобы я попал в следующее видео. Ну и не знаю, передай всем привет от меня. Передаю всем привет от Iron Man. Блин, сегодня день рождения, может, видео попаду? Ну, как подарок. Спорим, что я попаду в видео. Инфа сотка, я попаду. Если не попаду, то земля плоская. Кот, я на канале относительно недавно и уже успела влюбиться в твой голос. Жаль, у тебя просмотров мало и лайков, но я верю, прорвешься. Я ясновидящая, и я вижу, что не окажусь в следующем видео. Ну, как-то подкачал тебя твой дар, Мария Улькина. Это звонок службы спасения 911. Что произошло? Здравствуйте. У меня нет времени любезничать. Произошло что-то странное. Я и мои два друга сейчас сидим, закрывшись в комнате на втором этаже. А зачем вы заперлись? Минуты две назад мы сидели на кухне и смотрели телевизор на одном диване. Вдруг на улице начали происходить какие-то звуки. Мы подумали, может, какая-то зверушка, так как мы живем напротив леса. Но тут я услышал визг. Сделав телевизор потише, мы с друзьями прислушались, и в эту минуту в окно заглянула какая-то тварь. Будьте спокойны, главное держаться в руках. Значит, вы говорите, что в ваше окно кто-то заглянул, да? Опишите, пожалуйста, его. Когда я посмотрел на него, то увидел жуткое, тощее белое лицо. Вместо глаз у этой твари были какие-то глубокие впадины. Ниже были голые ноздри, как будто ему оторвали нос, а из-за кровавого рта вылазили небольшие клыки, и пальцы у него были очень длинные и худые. А это существо просто смотрело за вами через окно или сделало что-то еще? Опишите, пожалуйста. Дальше было хуже. Когда Дэйв, мой друг, увидел его, он тоже очень сильно перепугался, но немного успокоившись, он начал присматриваться к нему. Но это чудище начало бить по окну, и мы поняли, что стекло долго не выдержит, и что нам надо бежать наверх в мою комнату. Вы сейчас наверху? Вы вооружены чем-нибудь? Да, мы сейчас в моей комнате. Я достал из шкафчика отцовский револьвер с тремя патронами. У Дэйва и Майкла палка и нож. Но вот с Майклом что-то не так. Что с ним? У него от сильного стресса начинается истерика. Попытайтесь его быстро успокоить. Ваша дверь крепко заперта? Да, я вроде закрыл на два замка. Что это было? Черт возьми, оно сломало стекло. Сделайте же вы что-нибудь, позовите полицию, что ли. Сохраняйте спокойствие, мы вычислили ваш адрес по звонку. Полиция уже будет. Вы еще на связи? Эта тварь ходит по нижнему этажу. Дэйв стоит у двери, а я пытаюсь успокоить Майкла. Скажите Майклу, чтобы он взял себя в руки. Скажите ему, что полиция уже едет. Черт возьми. Оно, кажется, поднимается по лестнице. Слышите меня? Ваш пистолет заряжен? Да, все три пули. Скажи всем, чтобы отошли к тебе от двери и хорошенько прицелься. В момент, если дверь откроется, стреляй на поражение. Полиция уже в паре улиц от тебя. Ребята, отходим. Сейчас я убью его. В эту минуту с грохотом распахнулась дверь, и раздались три выстрела с криками. После этого наступила мертвая тишина, и слышно было лишь надвигающиеся сирены. Когда полиция подъехала, она и впрямь застала жуткую картину. Выбитая входная дверь, на кухне разбитое окно, а наверху забрызганная кровью комната, в центре которой лежали словно убитые каким-то злым зверем трое парней. Ну а во всей комнате, как говорило следствие, была лишь кровь этих парней. Полиция вскоре закрыла расследование, но кто знает, каковы будут последствия.